Евгений Лукин. Гений кувалды. Работа по специальности. Часть первая. Амела, убивающая дуб. Крысы, перегрызающие канаты надвое. Моль, дырявящая плащ. Как они должны любить свое дело. Рюдьярд Киплинг. Глава первая. Не тот это город. И полночь не та. Борис Пастернак. Отчаянно в последний раз цвели над гипсовыми руинами фонтаны, искалеченные бульдозером акации. Каменные громады многоэтажек обложили разваленный скверик с трех сторон. С четвертой шумела автострада. «И ломать-то как следует не умеем», — процедили в прошелестевшей мимо черной «Волге». И уже к вечеру следующего дня между шоссе и останками скверика встала высокая стена из бетонных плит. На город двинулись сумерки, но встреченные залпом белых ламп шарахнулись с обочины и, перемахнув стену, залегли с той стороны. Многоэтажки стояли клетчатые от разноцветных окон, однако слабенький свет торшеров и люстр испарялся, не пролетев и половины расстояния до увечного скверика. И что уж там происходило в развалинах до ноля часов, бог его знает. По гулким ночным асфальтам зашепелявили кроссовки и загремели каблуки. Длинно полоснул милицейский свисток. Из-за обитого угла, украшенного непристойной надписью, выскочил лопоухий, стриженный наголо парень с вылупленными глазами и телефонной трубкой в руке. Не потратив ни секунды на размышления, что говорило о хорошем знании района и определенном жизненном опыте, он дунул прямиком к разломанной ограде, за которой начинался благословенный сквозной лабиринт рытвин, насыпей и полувывернутых из грунта акаций. Следом за лопоухим на светлую пролысину под фонарем стопотом вылетел, как и следовало ожидать, коренастый сержант милиции. И тоже не с пустыми руками. Правый у него был прочно зажат резиновый инструмент, наверняка знакомый каждому, не осязательно, так визуально. О, это были достойные противники. Короткий отрезок от угла до ограды они проскочили приблизительно с одинаковой резвостью, и поэтому оставалось только гадать, что же именно сегодня восторжествует. Лопоухий порок или же коренастая ощеренная добродетель? Все должно было решиться там, на территории бывшего скверика. Итак, перемахнув две траншеи подряд, они ворвались в мерцающую белыми гроздями темноту, и погоня пошла по звуку. У развалин фонтана, где малолетний гипсовый дебил все еще душил в объятиях гипсового дельфиненка с отбитым хвостом, сержанту изменило чутье. Сунулся не по той дорожке. Правда, нарушитель от этого выиграл немного. Пронырнув в сирене, получив по разгоряченному лбу тяжелой и влажной кистью, он остановился в растерянности перед высокой бетонной стеной, которой здесь раньше не было. Счет пошел на секунды. Сзади в темноте хрустели ветки и слышались приглушенные ругательства. Милиционер пер напролом и, кажется, в верном направлении. Вправо пути не было. Там чернели и извивались сваленные, как попало, останки искореженной ограды. Слева, наполовину спрятанная в тень, металлически поблескивало какое-то округлое сооружение, возникшее, надо полагать, одновременно со стеной. Потом кусты затрещали совсем рядом, и хулиган, решившись, метнулся влево. Там его и заклинило. Выяснилось, что подлая строительная конструкция установлена почти в притирку к бетону. Обегать ее было поздно. Парень отпрыгнул и вдруг углядел, что в округлом металлическом боку зияет прямоугольная дыра. Не раздумывая, он кинулся к ней и по наклонной стальной плите вбежал на четвереньках в резервуар. Осторожно, чтобы не удариться в потьмах головой, поднялся на ноги, и тут, о ужас! Страх, петля и яма, включился свет. Никакой это был не резервуар. Злоумышленник обнаружил, что стоит, стискивая вырванную с корнем трубку посреди короткого коридорчика с глубокими узкими нишами по сторонам. Остолбенеть надолго ему не позволили обстоятельства. Из внешней тьмы надвинулся скрежет гравия под каблуками, и, не дожидаясь, когда в коридорчик войдет еще и сторож этой странной вагонки, хулиган влип в одну из ниш. Сторож не выходил, и в ошалелой стриженной голове сложился план. Мент ломанется в конец коридора, а он тем временем в двери, и прощай, Вася. Скрежет гравия и грозное сопение приблизились к самому входу и вдруг оборвались. Нарушитель обмер. Тихо-тихо, словно опасаясь невзначай скрипнуть глазом, покосился он на левую стенку ниши. «Ну ни хрена себе!» — выговорил наконец милиционер и задышал снова. Он стоял перед непонятным сооружением, и нежный розоватый свет из открытого люка лился ему на ботинки. «Эй, ты внутри, что ли?» Ответа не последовало. Сержант вернул дубинку в петлю и достал фонарик. Отступив подальше, осветил сооружение целиком. Чертыхнулся. «Выходи! Хуже будет!» Испуганно приказал он, но ответа опять не получил. Бормоча что-то о безмозглых сопляках, присел и посветил под днище. Под днищем обнаружились посадочные опоры. Вид их настолько взволновал милиционера, что он вскочил с корточек и, отпрыгнув, закричал в озаренный розоватым свечением пустой коридор. «Ты куда залез? Ты соображаешь, куда ты залез? Это же летающая тарелка, дурак!» Что-то прошуршало в кустах. Сержант обернулся, дырявя ночь фонарем. Мысль о возвращающихся к своему кораблю инопланетянах поразила его воображение. Всматриваясь, долго водил лучом по вывернутым корням и пригоркам вынутого грунта. Не рискуя еще раз приблизиться к аппарату вплотную, снова присел и осветил опоры. Опоры были ничего себе. Мощные. «Отца с матерью пожалей! Улетишь ведь к ядрене фене!» Хулиган молчал. Надо было что-то предпринимать, а предпринимать, ох, как не хотелось. Сержант тоскливо огляделся. С трех сторон громоздились темные многоэтажки, с четвертой чернела стена, над которой рассеивался в ночи холодноватый свет придорожных фонарей. Проще всего, конечно, было бы серией коротких свистков вызвать подмогу. Но свистеть в непосредственной близости от инопланетного космического корабля милиционер не решался. Тем более, что в развалинах фонтана опять кто-то шуршал. Хорошо, если кошки. «Слышь, парень!» — понизив голос, позвал сержант. «Ладно, хрен с ней, с трубкой. Отпущу, только вылези. Ну что тебе в самом деле, жить надоело? Тебя ж потом ни одна собака не найдет. Ну давай отойду, если не веришь». То и дело оглядываясь, он и вправду отступил шагов на 15 к искореженной поваленной ограде, где и остановился в ожидании. Ничего путного из этого, разумеется, не вышло, и спустя некоторое время милиционер, сильно помрачнев, вернулся к люку. «Ну, паразит! Сейчас ведь влезу, за уши вытащу! В последний раз тебе говорю, выходи!» С надеждой прислушался. Бесполезно. Спрятал фонарик, еще раз огляделся с тоской. Потом скроил свирепую морду и, заругавшись шепотом, полез. Конечно, мысль о том, что мент сразу ломанется в конец коридора, была по меньшей мере наивной. Первое же углубление в стене заставило сержанта приостановиться, и далее, замедлив шаг, он двигался зигзагом от ниши к нише. В четвертой по счету стоял бледный лопоухий мерзавец и дрожащей рукой протягивал трубку. Не теряя ни секунды, милиционер выхватил хулигана из укрытия и, заломив преступную руку, толкнул к выходу. Тот заверещал, попытался упереться и мигом получил коленом под зад. «Паразиты! Сопляки!» — шипел взмокший от переживаний милиционер. «Рискуй тут из-за них, понимаешь?» До черной прямоугольной дыры оставалось не более 1.5 метра, когда снаружи неспешно поднялась металлическая плита и наглухо запечатала вход. Сержант отшатнулся. «Ребята! Бросив задержанного, он кинулся к плите и ударил в нее кулаками. «Вы что? Мы ж не отсюда! Вы что?» Ему показалось, что пол под ногами дрогнул. В панике милиционер уперся в металл плечом, потом саданул бедром с разгона. «Добился, паразит!» — крикнул он задержанному. Но тот, кажется, еще не понял, что произошло. Он даже не видел, как закрылся люк, потому что в те мгновения у него хрустел плечевой сустав, а перед глазами взрывались ослепительные зеленые кляксы. Теперь он стоял и, изумленно подвывая, ощупывал без малого вывихнутое плечо. «Ах, черт!» Чуть не плача, сержант привалился к плите лопатками. «Откройте!» Ударил каблуком, потом еще раз. Тем временем подвывания задержанного стихли. «Ну, я торчу!» — неожиданно вымолвил лопоухий паразит, хлопая пушистыми девичьими ресницами. «Это где это мы?» В следующий миг лицо его выразило ужас. Устремив на него безумные глаза, милиционер шарил по поясу между дубинкой и пистолетом, как бы выбирая, за которую рукоятку взяться. «Да я же тебе сейчас!» — бормотал милиционер. «Я тебя...» Что-то негромко чавкнуло у него за спиной. Отскочил, обернулся. И произошло чудо. На его глазах прямоугольная металлическая плита медленно отвалилась и снова стала трапом,